«Шрамыть ходца», — сказал японец, захлопнув книгу. Янкель перевел взгляд с лошади, которую он рисовал, на японца, и ответил: «Дас, пожрать не мешало. У тебя нет?» Янкель махнул рукой: «В четверг-то?» «Было бы, брат, так давно бы нажрался». Он уныло заглянул в пустой ящик парты, потом пошаманил по чужим партам, везде было пусто. Хоть бы корочку где найти. Вдруг японец хлопнул себя по лбу. «Идея! Помнишь, курочка рассказывала, что у них в классе на печке Янкель вскочил. И правда идея!» Оба подскочили к печке и взглянули наверх. «Эх, черт!» — вздохнул Янкель. «Как бы туда залезть? Вали, посади меня, я тебе на плечо стану». «Идет!» Янкель нагнулся и уперся руками в колени. Японец взобрался к нему на плечи. «Еще немного поднимись!» Янкель встал на цыпочки. «Хватит!» Японец уцепился руками за карниз печки и заглянул в пыльное углубление. «Ну как?» — спросил Янкель, разглядывая грязный пол. Японец минуту покопошился, потом раздался радостный возглас. «Есть! Что? Булка белая, еще булка, кусок сахара, хлеб, целый склад огрызков! Вали, кидай!» На пол упало что-то тяжелое, твердое, как камень. Потом посыпался каменный дождь. Посыпались заплесневелые, окаменевшие остатки завтраков, которые сытые ученики коммерческого училища забрасывали когда-то на печку. Последний огрызок булка с прилипшим к ней затвердевшим, как каменный уголь, куском колбасы ударилась о пол. Японец уже собрался спрыгнуть с янкелевых плеч, как раздался окрик: «Это что такое?» Янкель от неожиданности вздрогнул и опустил руки. Пирамида рухнула. В дверях класса стоял Викниксор. Рядом с ним стоял парнишка лет 15 с широким бабьим лицом, торчащими в стороны жесткими волосами, одетый в серую куртку и подпоясанный ремнем с серебряной гимназической пряжкой. «Что это такое?» — повторил Викниксор. «Где класс?» «На гимнастике», — тихо ответил Янкель. «А вы что? Ноги болят?» — чуть ли не шепотом проговорил Янкель. Викниксор нахмурился. «Ноги болят. Вот как. А на печку зачем лазили, лечиться?» Противники мюллеровских упражнений и шведской гимнастики молчали. «Оба в пятом разряде», — объявил Викниксор. «А сейчас марш наверх». Товарищи в сопровождении Викниксора и незнакомца с бабьим лицом поднялись наверх. В гимнастическом зале ребята вновь маршировали. Бессовестен играл марш на мотив известной песни. «По улице ходила большая крокодила, она голодная была». При появлении Викниксора Костец скомандовал: «Стой! Смирно!» Ребята остановились. Викниксор подошел к Костецу и громко спросил: «Почему Черных и Ионин остались в классе?» «Они больны, Виктор Николаевич», — ответил воспитатель. Викниксор нахмурился. «Неправда, они совершенно здоровы». «Не может быть, Виктор Николаевич, я сам видел». «А я вам говорю, что они здоровы». Потом Викниксор повернулся к классу. «Ребята, Ионин и Черных переводятся в пятый разряд за симуляцию болезни и отлынивание от занятий. Пусть это послужит вам уроком. В следующий раз больные должны предоставлять удостоверение лепкома». Янкель и японец уже стали в строй. У дверей остался стоять незнакомый парнишка в серой куртке. Викниксор вспомнил о нем и отрекомендовал: «А это ваш новый товарищ, Ельховский Павел». «Ельховский», — обратился он к новичку, — «встань в ряды». Новичок смущенно и нерешительно подошел к строю. «Встань по ранжиру после Черных», — сказал Костец. Строй разомкнулся, и Ельховский стал спину Янкелю. Сзади него оказался японец. Викниксор вышел из зала, зачем-то вызвал и Костеца. «Тебя как зовут, сволочь?» — спросил японец у новенького. «Чему сволочь?» — удивился тот. Голос у него оказался тонким и каким-то необыкновенно писклявым. «Почему сволочь?» — переспросил японец. «Да потому что гадина. Мы за тебя засыпались. Не приди ты, ничего бы не было». «Нелогично», — пропищал Ельховский. «Я не виноват, что так случилось». «Нелогично? А тут, изволь, в пятом разряде сиди», — вмешался Янкель, не успевший даже подзавернуть хлебных огрызков. В зал вошел Костец. Он был хмур и насуплен. По-видимому, получил от начальства выговор. «Смирно! Снова класс заходил в круговую по залу. Снова из-под пальцев бессовестно полились звуки марша. Увидела француза и хватит его за пузо. Она голодной была. В коридоре, когда ребята расходились по классам, Пантелеев подошел к новичку. «Будем сламщиками», — сказал он. «Сламщиками у нас зовут друзей. Будем друзьями. Идет?» Ильховский не ответил, только кивнул головой. Пантелеев протянул сламщику руку, и тот крепко пожал ее.